Программа «Мобилизация». Добрый вечер. Сегодня 28 июня 2012 года. В эфире программа «Мобилизация». Сегодня четверг. В Москве 8 часов. Сегодня на вопросы посетителей сайта «Штурм Новости» ответит Сергей Мосин. Сергей, добрый вечер. Здравия желаю тебе, Андрей, и всем нашим слушателям. Тема нашей сегодняшней программы такова. Примеры того, как на войне малыми силами одерживается победа над гораздо большими силами. Сергей, прокомментируйте, пожалуйста, эту тему. В предыдущих передачах нами уже говорилось о том, что слово «тактика» не имеет к древнегреческому языку ни малейшего отношения. Нас заставляют поверить в то, что тактика – это относящаяся к построению войск, строя или расположения. Между тем, армия, которая, ну, армия, конечно, в кавычках, которая постоянно относится к строю и расположению, нам, многим русским людям, очень хорошо известно, это россиянская армия. Но разве красивые построения этой армии, например, на 9 мая каждого года имеют отношение к тактике? Вот. Мы можем предложить даже тему такого очередного диссера для представителей химерских вооруженных сил, влияние ежегодных парадов 9 мая на успех действий в бою. Вот. Аналитическую такую разработку, в которой можно было бы учесть корреляцию, квазитрактор, вероятности, математическое ожидание. Но так, чтобы все это дело поместилось в бутылку Клейна. Вот. Это вот вызывает смех. Правильно. И неудивительно, потому что слово «тактика» – это древнерусское слово, которое состоит из двух слов «так» и «тик». Если спросить ребенка, как часы ходят, он вам ответит «тик-так». Вот и вся разгадка слова «тактика», которое будет означать «осмысленное движение». И вот теперь, еще раз разобравшись и вспомнив сущность слова «тактика», мы переходим к основной вот теме сегодняшней передачи, чтобы было полнейшее понимание того, что в тактике нет вообще ничего нового. Мы сначала рассмотрим пример древнейший, который нам известен по официальной истории как минимум 2000 лет, но правда уже в сильно измененном виде. Вот. После этого мы рассмотрим то, что было 70 лет назад, ну более даже чуть-чуть. И после этого то, что происходило не так уж давно. Основная масса людей это очень хорошо помнит. Сильно вдаваться в подробности войн мы не будем, потому что при желании каждый человек это сможет произвести самостоятельно. Вообще, вот выражение, кто малыми силами знает, как одолеть большие силы, тот победит, является не просто эмпирическим законом осмысленного движения, а является аксиомой тактики. Аксиома – это утверждение, которое не требует доказательств. Малыми силами всегда побеждал наш величайший русский полководец, равного которому вообще никого нет в мировой истории. Это Александр Васильевич Суворов. Малыми силами всегда побежал его достойный ученик Денис Васильевич Давыдов. Точно так же можно продолжить эту линейку наших полководцев, величайших русских, и сказать, что малыми силами всегда побеждал полковник Квачков Владимир Васильевич. Пример, с которого сегодня можно начать, это древнейший пример, которому на сегодняшний день больше 2000 лет. Это так называемое сражение в Тевтобургском лесу. Это сражение производили наши далекие предки в 9 году нашей эры. Сражение между херувсками, это почему-то непонятные какие-то исторические деятели приписывают каким-то германцам, и римлянами. Херувска возглавлял Арминий. Совершенно понятное нам с древнерусское имя человека. А у римлян командовал Квантилий Вар. Суть победы Армении предельно проста. Постоянная и непрерывная разведка противника, а также знание той местности, на которой ему предстояло действовать. Вот, собственно, и все. Зная положение вещей у римлян, херувски расчленили войско их на несколько отдельно действующих и не имеющих связи между собой отрядов. И в течение времени разгромили каждый из этих отрядов по отдельности. После чего занялись обозом и основными силами ВАРа. Начиналось все банально просто с обстрела с дальних дистанций. И постепенно эта дистанция, она сближалась. То есть дистанция сокращалась с течением времени. Едва отбившись, легионы останавливались, разбивали по заведенному у них в римской армии порядку лагерь на ночь. Большинство повозок уже в это время у них было либо сожжено, либо захвачено. Вот. И точно так же и ночными всеми остановками они приводили к тому же самому. Вот, что что-то уничтожалось, захватывалось, сжигалось. Ни днем, ни ночью, в общем, не было покоя. На следующий день такая же уставшая колонна продолжала свое движение. И психологический эффект, итог вот этих воздействий был еще больше и сильнее, чем физический. Хирурги не прекращали своих нападений и дождались того момента, когда римляне втянулись в конкретный в лес, где уже невозможно им было держать сомкнутый боевой строй. И плюс еще ко всему пошел проливной дождь, в результате чего римляне уже пришли в совершеннейшее небоеспособное состояние, двигаться уже дальше ничего не смогло, и тем более то, что уже никто даже и перемещаться не мог. То есть голод, психологическое воздействие, постоянные лишения и утраты, отсутствие какой-либо информации от своих соседей, от того, что, где происходит, что и как, привело к тому, что попытался основные силы выстроить оборонительный ров и вал, вот, что привело к еще более ощутимым потерям с их стороны. И закончилось все это грандиознейшим разгромом, который привело к тому, что Квантилий Вар и его офицеры решили заколоться, чтобы избежать позор плена. И после этого сопротивление деморазионных легионов прекратилось вообще. Люди бросали оружие, погибали и практически не оборонялись. Успеху кирусков, как мы уже говорили, способствовала постоянная и непрерывно ведущаяся разведка действий и намерений римлян. Хирурги не только перехватывали все сообщения, ну и, соответственно, и читали их, которые отправлял Квантилий Вар своим легионам с помощью посыльных, разъездов и так далее. В каждом лагере у них были свои глаза и уши, потому место для выбора своих действий для очередной засады выбиралось так, где противник не ожидает этого нападения. Между прочим, вот такой вопрос можно задать. Ничего интересного не наблюдаете? Это для наших слушателей. А между тем, ответ вот по этой интересности мы озвучим в конце сегодняшней нашей передачи. Если разобраться в дальнейшем, как и с помощью чего побеждал Денис Васильевич Давыдов в 1812 году, то можно заметить, что он просто осмыслил то, что было проведено нашими далекими предками до него. Партизанская война состоит не в весьма дробных, не во второстепенных предприятиях. Им занимается не сожжением одного или двух амбаров, не сорванием пикетов и не нанесением прямых ударов главным силам неприятеля. Она объемлет и пересекает все протяжение путей от тыла противной армии до того пространства земли, которое определено на снабжение ее войсками, пропитанием и зарядами, через что, заграждая течение источников ее силы и существования, она подвергает ее ударам своей армии, обессиленную, голодную, обезоруженную и лишенную спасительных уз подчиненности. Вот партизанская война в полном смысле слова. Как и Армении в 9 году, Денис Давыдов зимой 1812-13 года, зная где и как происходит движение безбожных, сумасбродных и ветреных французишек, расчленял их по частям, а уже после, собственно говоря, громил, беря в полон 20 воинами до 200 и более сумасбродов. Денис Васильевич Давыдов нам продемонстрировал на практике слова, которые сейчас для нас не потеряли своей актуальности. Примеры прошлого при всей своей поучительности должны постоянно критически перерабатываться для согласования их с условиями современности. Но с тех пор, как изобретены порох и огнестрельное оружие, с тех пор, как умножили огромность военных сил, и, наконец, с тех пор, как склонились более к системе сосредоточения, чем раздробление войск при размещении и направлении их в походах и действиях, с тех пор и пропитание их, извлекаемое из того пространства земли, которую они собой покрывают, должно было встретить не возможности, а производство зарядов в лабораториях, обучение рекрут и образование резервов, необоримые затруднения среди тревог, битв и военных случайностей. При таковых обстоятельствах надлежало искать средства к снабжению войск всеми для войны необходимыми потребностями не через извлечение их из пространства Земли войсками покрываемого, что от несоразмерности потребителей с произведениями было бы невозможно, а из пределов находящихся вне боевых происшествий. От всего произошло разделение театра войны на два поля, на боевое поле и на поле запасов, и снабжение первого произведениями второго, но не вдруг и не великими громадами, а по мере израсходования съестных и боевых предметов, возимых при армии, дабы не обременять ее излишними тяжестями и через то не оковывать ее движений. Партизанская война существовать не может, когда неприятельская армия расположена на самом поле запасов. Но чем более увеличивается пространство, отделяющее боевое поле от поля запасов, тем партизанская война полезнее и решительнее. Правда, что осторожные полководцы не минуют определять по всему протяжению главного пути, рассекающему означенное пространство, и укрепляют этапы или приюты для защиты подвозов во время их привалов, ночлегов, и отряды войск для прикрытия сих подвозов во время переходов их от этапа до этапа. Меры благоразумные, но далеко уступающие и долженствующие уступать нападению многочисленных и деятельных партий, как всякое оборонительное действие уступает наступательному. К тому же, надо бы добавить и то, что эти укрепленные этапы, сколько бы ни были обширны, никак не в состоянии вмещать в себя то количество подвод, которое составляет и самый подвоз армий нашего времени. Прикрытие, сколько бы то ни было многолюдно, никогда совокупно идти не может по той причине, что, охраняя все протяжение подвоза, оно принуждено растягиваться по мере протяжения одного во время переходов и потому всегда быть слабее на точке натиска партии, совокупно действующей. Независимо от этих неудобств, сколько надо боевой силы для сравнения ею сих укреплений этап, более и более умножающих по мере движения вперед, по мере успехов, увлекающих наступающую армию далее и далее от поля запасов. Это не очередной диссер кандидата военных наук. Это писалось на основании практического опыта многих поколений и своего собственного опыта Денисом Васильевичем Давыдовым. Разве эти слова потеряли свои актуальности? Ничуть. А разве кто-то из современных деятелей, возглавляющих Академии геополитических наук, смог выразить что-то хотя бы приблизительно равное этому? Тоже нет. Вот очень удивительно. И вот еще раз нашим слушателям можно задать вот еще раз такой вопрос. Вот, ничего не замечаете весьма интересного из того, что мы говорим? Вот мы уже сказали про 9-й год нашей эры, о том, как происходили действия. Вот сказали про 1812 год. Вот, ну, ответ будет у нас в конце нашей программы. Вот очень удивительно, но суть способа херусков не ограничилась только 1812 годом. В очередной раз этот способ всплывает в 1939 году, во время ныне уже забытой и нелюбимой для воспоминаний зимней войны между советскими большевиками и финнами. Финны способ разгрома, как у херусков и Дениса Давыдова, назвали способом Мотти. Вот что такое вот Мотти, да, вот такой, что же за способ такой, очень удивительный. Вот, оказывается, вот Мотти в переводе с финского означает бревно, заготовленное для дальнейшего распила. Собственно говоря, весь способ. Способ ведения боевых действий, в чем он заключается? В разделении численно превосходящей группировки противника на отдельные обособленные группы с отсечением их друг от друга и от основных сил противника с последующим методичным уничтожением. Наиболее характерной чертой способа Мотти является нападение малых подвижных групп на колонны частей с целью нанести как можно больше ущерб коммуникациям противника, остановить и обездвижить его. Ничего нового под Суомо-Салми финны не изобретали в 1939 году в декабре месяце. Ничего они там не изобрели. В очередной раз сработало то правило, которое говорил Денис Васильевич Давыдов. Примеры прошлого в очередной раз помогли тем, кто их знал. И наоборот, привели к полнейшему разгрому тех, кто не только не знал о том, что такое примеры прошлого, но и всячески подменял тактику непонятным каким-то словом, которое все прекрасно знают, но к военным действиям мало имеющие отношение, которое называется политика. Политика оказывает на военные действия, на войны, но напрямую ничего из друга не вытекает абсолютно. Так же, как потомки русских в 9 году, так же, как и русские люди в 1812 году, финны воспользовались одновременно и характером местности. Заснеженные равнины, заснеженные леса, покрытые снегом топи болот. И просчетами в организации передвижения сил противника. Это механизированные колонны. Финнами для этих целей усиленно задействовались высокомобильные лыжные отряды. И еще необходимо добавить, что и все виды разведки, которые на то время уже существовали. Точно так же для этих целей ими были задействованы. В середине декабря 1939 года в окружение попадает и полностью погибает 163-я стрелковая дивизия РККА. Цель наступления этой дивизии не была секретом для финнов. Все виды разведок, которые у них на то время существовали, подтвердили информацию. Дивизия стремится захватить поселок Суомо-Салми. За год до начала боевых действий все население из этого поселка, ну то есть это получается в 1938 году, было эвакуировано заранее. На местности постоянно располагались только финские пограничники. Финны своими действиями не стали мешать дивизии РККА достигнуть цели, занять поселок. Единственное, чего не знала вся дивизия РККА, собственно говоря, как ее и руководящий состав, и как и руководящий состав там вообще на те времена всего РККА, того, что поселка этого, собственно говоря, нет. Его заранее сожгли. Тогда, когда выяснили о том, что к чему движется эта так называемая дивизия, его взяли и сожгли. То есть пришла дивизия, собственно говоря, в никуда вообще. К развалинам и к пепелищу. Ни одного человека, никто их не встречал, не провожал, ничего. Ни покушать, ни приютиться, нигде, на дворе минус 40. По достижении этого места, собственно говоря, и закончилось окружение дивизии. Почему оно, собственно говоря, закончилось? Очень просто, потому что перемещалась она по одной единственной дороге. Растянулась при этом более чем на 30 километров. Потому разгром по частям не представлял для финнов какой-то большой проблемы. В конце декабря 1939 года попавшая в окружение вот эта 163-я дивизия заявила по своим средствам связи, оставшимся в наличии исправным, о том, что ей ужасно плохо и ей нужно срочно помогать. На выручку отправили 44-ю стрелковую дивизию, которая точно таким же макаром, точно так же втягивается к этому сгоревшему поселку, который сгорел и который никто не знает о том, что он сгоревший. И точно так же по одной единственной дороге. Финны так же, как они уже действовали со 163-й дивизией, свои действия менять, то уже на основании своего практического опыта и постоянно действующей разведки они не стали. Начиная только импровизировать. Несколько иначе, чем они действовали со 163-й дивизией. И разбивают свои силы на 4 отряда. Это, соответственно, 4 группы. И один из отрядов был разделен как бы на две подгруппы, одна из которых была группой управления, и вторая, это, собственно говоря, основная группа, которая точно так же, как и все остальные отряды, действовала на местности. Все отряды, по сути и по своей, являлись разведывательно-диверсионными группами, основная задача которых не только была сбор информации по действию противника, но и самостоятельные действия там, где каждый отряд считает нужным, по нанесению максимального урона противнику. Единственное, что требовалось, это докладывать о том, что происходит, чтобы об этом знали другие товарищи, собственно говоря, руководство, чтобы тоже оно прекрасно понимало, что там сделано, что, кому помочь надо, какие раненые, куда продукты нужны и так далее, и тому подобное. Действия вот эти тоже оказались очень весьма простыми. Выставив небольшой заслон на пути движения 44-й дивизии, полковник, который командовал Сиаласуа, он в первых числах января нанес несколько, можно их назвать такими фланговыми ударами, по растянувшимся вдоль одной единственной дороги частями 44-й дивизии. В результате чего все коммуникации для 44-й дивизии оказались перерезанными. И вся дивизия, она оказалась не просто в окружении, она оказалась в окружении и без поддержки и связи между вот этими группами. То есть она была разделена на 4 таких маленьких окруженных группы, в которые находились и, ну, по сути, замерзали люди. И погибали точно так же. Дивизия в результате всего этого лишилась подвоза боеприпасов, горючего, продовольствия и не смогла эвакуировать раненых. Небольшие финские лыжные отряды постоянно носили беспокоящие удары. Внезапно появлялись на флангах в тылу советских частей. Они открывали плотный огонь, а затем также внезапно исчезали. Ударам подвергались не только подразделения, но и штабы. Это вносило сумятицу, нарушало связь, деорганизовывало управление. И подразделения, соответственно, несли достаточно ощутимые потери. Работу этих отрядов поддерживали снайперы. Скученные на небольшом участке люди и техника стали отличной мишенью для финской артиллерии. Предпринятые 2-4 января 1940 года попытки прорыва частями, оставшимися 44-й дивизии, к успеху не привели. И в оконцовке все закончилось полнейшим разгромом. Война 1939 года закончилась с гигантскими потерями для советской стороны. Но это не помешало русским людям, выжившим в той войне, пустить в ход такую вот шутку-прибаутку. В освобожденном Выборге нас встречало два финна. Наркомфин и Фелькенштейн, что при ближайшем рассмотрении оказалось одним и тем же лицом. Говоря о том, что советская армия вынесла какие-либо уроки из войны 1939-40 годов, можно говорить только с большой натяжкой и условностью. Почему? Потому что никаких выводов советское военное искусство, советское военное искусство мы берем в кавычки, потому что этот термина такого не существует, никогда не существовало, и тем более оно и никогда и не делало никаких выводов. И еще раз можно вот задать уже вопрос вот в третий раз. Вот. Ничего интересного вот из того, что сегодня говорится, вот, ни такого не наблюдаете? Ну, точно так же, только в конце передачи мы проведем все параллели. А между прочим, интересный момент есть. Называется он это способ действий, которому вот уже более 2000 лет, изобретателями которого являются наши предки, такие же русские люди. Вот. Но проблема вся в том, что с 1917 года главенствовать стала вот у нас в нашей стране химера, которая совершенно не понимала, что такое опыт, как он достигается и тем более, как он применяется. Вот. И вот тот же самый вот пример, это вот бои 1939 и 1940 года. Есть даже очень много людей, которые считают, что там в этих вот боях были сделаны серьезнейшие выводы. Вот. И между тем, да, вот можно задать вопросом, вот какие выводы-то были сделаны? Форма одежды на бойца, у бойцов существенно не изменилась. Питание, но тоже оно существенно не изменилось. Что еще поменялось-то? Может быть, действия изменились? И действия не изменились. Потому что если бы были бы сделаны выводы, по крайней мере, по действиям, то тогда те, кто называют себя руководителями, ну, не допускали бы повторения одних и тех же ошибок. А, к величайшему сожалению, так называемое советское военное искусство с маниакальным упрямством наступало на одни и те же грабли вообще постоянно на протяжении всей своей истории, пытаясь доказать, что, оправдывая любые самые глупейшие действия своих политиков, вот оправдывая их, можно привести к каким-либо успехам в случае начала войны. Вот описываемые два ранее примера являются примером для действий, которые происходили в Афганистане. То, что вот мы до этого рассуждали, это вот как раз вот и было то, что происходило в Афганистане с 1979 по 1989 год. Там был наработан очередной опыт противодействия подобным действиям со стороны так называемой советской армии. И какова судьба этого опыта? Его судьба такая же печальная, как и опыт той самой 9-й армии, которая погибали две дивизии, 163-я и 44-я. Разве там не был наработан опыт какого определенного противодействия? Был, а кому он был нужен? Он был никому не нужен. Потому как только закончилась финская война, и опыт был забыт, точно так же и Афганистана касалось. Закончились боевые действия в Афганистане. Все, всем спасибо, до свидания. Ваш опыт, ребята, он нужен только вам, больше никому. И он оказался ненужным, к сожалению, для такого понятия, как советское военное искусство. Вот. Оно продолжало штамповать кадры, которые учились некой классике, тоже мы в кавычки берем, основывая не на опыте людей, поколений, а на непонятном умствовании некоторых людей, которые по непонятным причинам называли сами себя истиной в последней инстанции. К чему привела армию эта истина? К тому же позору, который произошел сначала в 1994 году, затем точно так же он повторился в 2000 году. И еще раз эта дубина била по башке, вот, ну а кое-кто еще и ранение в задницу получил, вот, из генералов в 2008 году. Ну, точно так же это все, это как, вот, как пуля просвистела, и ага, все. И никуда это все дело точно так же и не делось. И что, если кто-то думает о том, что деланы какие-то выводы, то тот человек глубочайшим образом заблуждается. Потому что точно так же, как и в 1939 году, точно так же, как и в 1940 году, точно так же, как и в 1945 году, точно так же, как и в 1989 году, точно так же, как в 1996 году, затем это все было точно так же сделано по сей день. Опыт тех людей и тех поколений, которые воевали в советской армии, которую мы берем в кавычки, потому что ее уже давно не существует, как и не существовало вообще. Вот. И тем более современной россиянской армии, он никому не нужен. И, собственно говоря, никаким выводом мы не приходим. Вывод один и простой. Как оно все громилось, так оно и будет граниться дальше. Между тем, вот можно здесь вот закончить опять словами Дениса Васильевича Давыдова. Чтобы лишить неприятеля таких трех измерений, как пища, оружие и люди, можно сказать, коренных стихий жизненной и боевой силы всякой армии, кое для сего избрать средства. Нет другого, как истребление их во время их перемещения с поля запасов на боевое поле, следовательно, средством партизанской войны. Что предпримет неприятель без пищи, без зарядов и без укомплектования себя войсками? Он принужден будет или прекратить действия миром, или пленом, или рассеянием без надежды на соединение. Три последствия весьма неутешительные и совершенно противоположные тем, которые снижает всякая армия при открытии военных действий. Независимо от гибели, которого угрожает партизанская война, всем трем коренным стихиям силы и существования всякой армии, есть второстепенные необходимости, тесно связанные с благосостоянием ее. И не менее подвозов с пищей и зарядами, не менее действования к ней резервов, подвергающихся опасности, подвозы с одеждой, с обувью и с оружием на смену испорченному от чрезмерного употребления или потерянному в сумятицах сражений, хирургические и госпитальные вещи, курьеры и адъютанты, возящие иногда весьма важные повеления из неприятельской главной квартиры к оставшимся позади областям, резервам, заведениям, отдельным корпусам или отрядам, так и донесение последних в главную квартиру, через что разрушается содействие всех частей между собой. Транспорты раненых и больных, перевозимых из армии в больницы, или команды выздоровевших возвращающиеся из больницы в армию, чиновники высшего звания, переезжающие с одного места на другое для осмотра отдельных частей или для принятия отдельного начальства и прочее. Разве писавший эти слова Денис Васильевич Давыдов секретил своего произведения? Нет. А почему тогда оно было вне поля зрения людей, которых мы сейчас почему-то по ошибке называем военными? Ну и, естественно, в кавычки военных берем. Потому что, очень просто, потому что Дениса Васильевича Давыдова они не понимают. Вот и весь ответ. Все примеры, которые вот сегодня нами были приведены, они подчеркивают одну простую мысль и одну простую вещь, которая непременно является причиной поражений и побед. Это слово большинство из людей его слышит постоянно, кто-то его слышит менее постоянно, но все равно это слово все прекрасно знают. Называется оно «организованность». Там, где есть организованность в действиях, там есть успех. Там, где организованности нет, там успеха не будет никогда. Хоть что бы там ни было. Хоть пусть у них там будут лазерные бластеры. Но если нет организованности, а соответственно и духа для того, чтобы побеждать, то ничего никогда не будет. Но организованность является вторым важной вещью после такого понятия, как дух. Организованность – это и когда каждый, принимающий участие в определенных действиях, не только знает свой маневр, но и в состоянии сказать своим о том, где он находится и как он перемещается. Потому что вот слово «свои», «наши» у нас по сей день принято у нас так разделять своих и противников. Мы до сих пор так и говорим «наши и немцы», «наши и духи». Вот чтобы свои знали о том, там, где наши. Вот. Поэтому и нужно такое понятие, как организованность. А потому что, когда нет понятия организованности, вести другие разговоры о победах, ну, лучше, собственно, этого дела не делать. Вот вся наша сегодняшняя тема. Спасибо, Сергей. Перейдем теперь к вопросам. Вот первый вопрос у нас от Александра. Здравствуйте, как вы думаете, сбитый турецкий фантом является новым танкинским инцидентом? Как вы думаете, блок НАТО решится на войну с Сирией? Как вы думаете, наша страна поддержит почему-то Ливию, то-то вместо Сирии? Я так понимаю, человек просто ошибся. Я думаю, с этой войны начнется глобальная война. Людям стало противно жить в этой системе ценностей. Бумаг стало слишком много, их пора жечь. Здравствуйте, Александр. Каким инцидентом является сбитый фантом, покажет время. Для вас, как и для большинства других русских людей, если вы считаете себя русским человеком, это событие никоим образом ни на что не повлияет. Даже если учесть тот момент, что НАТО начнет войну с Сирией. Вот. У нас вот у меня такой вот к вам вопрос. Вам-то до этого, Александр, какое дело? Если вы себя считаете готовящимся человеком, то такого рода вопросы вас должны меньше всего интересовать. Если вы считаете, что выяснив, что вы своими смелыми и решительными комментами нанесете сокрушительный удар по кому-то, то вы, Александр, глубочайшим образом заблуждаетесь. Потому что подобное, Александр, под термином «беда», когда нужно будет не умничать, а действовать, рано или поздно придет и к вам, Александр, в том же числе. Вот. Например, так же, как она пришла к местным жителям в поселок Демьяново, так же, Александр, как она пришла в Сагру. Вы не танкинские инциденты ждите, а готовьтесь к тому, чтобы в нужное время и в нужном месте оказаться готовым к действиям. И что вы, Александр, именуете по терминам «наша страна»? «Наша» я беру в кавычки. Какая она наша? Россияне? Не знаю, чья она страна, но это я точно знаю, что она не является страной русских. Если у вас есть сомнения, то почитайте о том, как вела себя россияне, когда сербы попросили помощи в 1999 году. А потом еще, вот совсем не так давно, была Ливия. проанализируйте, сопоставьте факты и прекратите не имеющий к вам отношения страну называть своей. Кроме смеха, Александр, вы ничего другого не добьетесь. Вот как бы вот так. Спасибо, Сергей, за ответ. Вот следующий вопрос от Юрия. Здравствуйте, если говорить кратко и обобщая, есть такой момент, допустим, если партизанское отделение малыми силами уничтожает превосходящего противника, то это означает, противник был менее подготовлен, и, следовательно, силы, по сути, были на стороне отделения, а не на стороне противника. Второе, если на территории разграбляется и уничтожается население, вывозятся ресурсы, то победа малыми силами на самом деле таковой не является, поскольку учитываются только вооруженные силы. Здравствуйте, Юрий. Ну, допустим, что так оно и произошло. То, что вы предполагаете. Отделение, вот, которое оказалось сильным по сути, разгромило превосходящего противника. Но вот со второй частью вашего вопроса я не согласен. По одной простой причине. Собственно, не нужно, Юрий, ничего усложнять. И вот такой вот еще тоже вот такой непонятный такой вопрос вот лично у меня. Если вот такое победоносное отделение, то которое было ранее, вот оно, это отделение сильное по сути, вот, и куда оно делось? Это ранее победоносное отделение. Получается, это и что это вот отделение занялось само, что ли, на радостях? Разграблением, уничтожением населения, вывозом ресурсов. Ну, как-то странно. Вот. И причем тут учитывается, а что не учитывается? Тем более какие-то вооруженные силы. Вот слово «вооруженные силы» вот я вот в кавычках произношу. Вооруженные силы кого-то или чего-то. То есть можно также спросить, россияне, что ли, будут влиять на ведение войны? Да они разбегутся, Юрий, точно так же, как они разбегались в 1941 году. А затем еще более позорно разбежались в 1991 году. А в 93-м Юрий, между прочим, официально вступили в поддержку Химеры. И если победа в войне, когда идет речь о разграблениях, уничтожениях населения и вывозе ресурсов, будет на стороне победоносного отделения, вот, сильного по сути, то в честь чего эту победу, после того, когда она пройдет, нужно будет срочно отдавать каким-то неким вооруженным силам, которые были не сильными по сути, а, извините за банальность, очень нехорошо себя вели, редисками были, оказались. И которые в очередной раз разбежались. Вот вы бы, Юрий, командуя этим самым победоносным отделением, вот, передали бы главе этого непонятной шайки, вот, Сердюкову победу. Вот, пришли и сказали, на, Сердюков, вот тебе победа, мы тебе победоносное наше отделение, мы тебе вот наш победоносный флаг отдаем, давай, думай, побеждай. Я думаю, что вряд ли. Потому не надо заниматься умствованием того, Юрий, что и да, как, да и кому будет присуждаться. Вот. Готовьте победоносное отделение, сильное по сути. Вот это более правильная мысль, нежели сравнение с какими-то типа вооруженными силами, которыми, кроме как разбегаться, ничего не умеют. И другой традиции они такой не знают. Вся традиция советского военного искусства, Юрий, это перманентное разбегание. Вот. Еще есть тоже очень много традиций у советского военного искусства. Уже мы их на сегодняшний день перечисляли в сегодняшней передаче. Вот, традиция советского военного искусства, которое перетекло в россиянское военное искусство. Потому что это вещи совершенно идентичные. Если вы думаете, Юрий, что что-то изменилось, то вы глубочайшим образом заблуждаетесь. Ничего не изменилось. И никто не поменялся. Как те люди были, как те были авторитеты в советские времена, точно так же они медленно, но верно переросли в россияне. Вот и все. Советские офицеры, Юрий, на сегодняшний день разрушают то, что называется у них армией. Ее не инопланетяне прилетают здесь и что-то кромсают господину Сердюкову. Это делают те офицеры, которые получали образование в советской армии, у которых советская присяга – и которые даже понятия не знают, какая она там, она россиянская присяга, и для кого она вообще дается. Этого не знают. А традиции, Юрий, очень простые, вот, в системе подготовки, потому что военное искусство как таковое – это подготовка, Юрий, подготовка. Вот. Что включает в себе подготовку в советской, тебе россиянской военном искусстве? Очень просто. Наступление на одни и те же грабли. Это вот постоянная традиция советского военного искусства. Сколько вот вы любую сражение, битву, войну, какую вы не изучаете, вы постоянно будете сталкиваться на одну и простую мысль. О том, что постоянно кто-то встает на те грабли, которые уже до этого вступались. Второе, это совершеннейшее пренебрежение к тем, которые, собственно говоря, эту победу делают. И третье, это совершенно неразбирательство во всех вещах, связанных вообще с техникой. Что касается связи, что это было в 1941 году, что это было в 1991 году, что это было в 1995, 1996, 1999, что это касалось 2008 года. Это все одно и то же. Были бы мобильные телефоны в 1941 году, без всякого сомнения, можете не сомневаться, они бы там тоже бы никому не помогли. По одной простой причине. Потому что бы у немца находились бы средства, которые бы перелавливали все эти разговоры. И все бы это привело к тому, что привело в августе 2008 года. После каждого разговора через 2 минуты прилетали снаряды. Потому, Юрий, занимайтесь подготовкой отделения. Это вот намного лучше. Сильного, кстати, по сути, вы совершенно правильно это написали. Абсолютно. Потому что без понятия такого, которое называется победоносная подготовка, ничего подготовить невозможно. Вот такие дела. Спасибо, Сергей, за ответ. Следующий и последний вопрос на сегодня от Егора. 22 марта 1840 года Архип Осипов крикнул: «Пора, братцы, кто останется жив, помните мое дело. Взорвал пороховой погреб, а с ними и все укрепления. Неприятель понес потерю до 3000 человек. В апреле 1985 года советские военнослужащие, которые находились в плену у маджахедов неподалеку от пакистанского города Пешавар, захватили склад с оружием и подняли восстание. В Аргунском ущелье приняли неравный бой и геройски погибли псковские десантники. Таких примеров тысячи. Русским мужикам пора вспомнить, кто они, уничтожать противника так, как это было всегда. Нужно напомнить всем врагам, что такое русский дух, ибо злейшие враги русского народа в конец обнаглели. Они безнаказанно насилуют, убивают, грабят, и не получая должного отпора». Здравствуйте, Егор. Вот, мне к вашим словам добавить совершенно нечего. Вы все совершенно правильно сказали. Вот, и что здесь можно сказать? Я совершенно поддерживаю ваши слова. Я думаю, что здесь не надо ничего больше лишнего добавлять. Спасибо, Сергей, за ответ, спасибо за передачу. Мне хотелось бы также напомнить всем нашим слушателям, что вот у нас есть некоторые вопросы, но они отвлеченные опять на тему третьих порядков. У нас в стране идет открытая война против детей, против молодежи, против стариков, и разбираться там, что творится с мировой закулисой, уже нет сил и времени. Вот. Я хотел бы также поблагодарить всех тех наших слушателей, которых нас поддерживают, поддерживают нашу работу. Мы идем вперед, вы это можете видеть. Мы благодарим, наша команда благодарит всех. Сергей, спасибо вам еще раз за сегодняшнюю передачу. Всего доброго, до свидания. До свидания, честь имею, с Богом. Программа «Мобилизация». Наша цель – русское государство, как единая семья, стоящая на основах социальной справедливости, национального равновесия, духовного порядка жизни по русской правде и вере. Моя задача – сделать каждый день для братьев то, что возможно. Найди нас на сайте Народного ополчения.